Глава вторая. Логичное предположение. Я не пила, отказалась от сигарет и по моему несчастному виду заметно плохо себя чувствую. Кукольное лицо Жанны было милым, но признаваться, что я действительно ношу ребенка, нельзя. Эти люди нам не друзья. Я отвернулась, выдернула бумажное полотенце и промокнула лицо, стараясь пощадить остатки макияжа. Если бы... Не рассчитала вчера с алкоголем. Целый день хреново. Она прищурилась сквозь дым, не веря. Как разборки пережила? Мой меня месяц спрятал. Красивым движением она стряхнула пепел на пол. Шторы не раздвигай, не кури. Сиди как мышь. Бронежилет на меня нацепил. У вас так же? Я пожала плечами. А детки у вас есть? Нет. И у нас. Рома заставил аборт сделать. Говорит, зачем мне проблема? Я домой пришел отдохнуть, хочу в тишине. Вот что они за козлы, а? Сочувствую. Пробормотала я, вновь склоняясь над раковиной. Поверь, у меня глаз наметанный. Улыбнулась она. Вот увидишь, там маленький. Повезло. Видно, как твой на тебя смотрит. Как? Заинтересовалась я. Словно зло вокруг тебя ищет. Любит. Жанна внимательно смотрела темными умными глазами. «Я тебе завидую». Я только усмехнулась. «Теперь, когда Эмиль силен и богат, почему бы не позавидовать? Год назад желающих не было». «Или не стоит?» Понятливо продолжила она. Мне не нравились ее глаза. Молодая, взгляд прожжённый и грустный. «Про твоего разное говорят. Наши его называют зверем». «Наши» — это люди из группировки Воронцова. Я отвернулась к зеркалу, зацепившись взглядом за отпечатки зубов на щеке. Жанна судит по слухам. Поговаривают, я была секс-рабыней Эмиля. Плюс этот укус на глазах у всех. Называют. Ну и что? Не стала я спорить. Я не беременна. Как знаешь. Улыбнулась она. Она бросила окурок в раковину и направилась к двери, когда та распахнулась. На пороге стоял Эмиль. Снисходительный, любезный, но глаза его выдали. Проследив за Жанной, как лев за жертвой, он пропустил ее и взглянул мне в глаза. «Почему ты ушла?» «Прости», — пролепетала я. «Очень плохо. Можно я поеду домой?» «В чем дело?» Эмиль подошел, взял лицо в ладони. Я кротко ответила на его взгляд. «Голова кружится, тошнит». Я улыбнулась, извиняясь, словно не имею права болеть. Это неэстетично и некрасиво. «Конечно, маленькая». Муж поцеловал меня в лоб. «Антон, Дина нужно отвезти домой». Антон, глава охраны Эмилии и его правая рука, появился на пороге. Сегодня на нем был стильный черный костюм. Молодой, с военной выправкой, выглядел он довольным жизнью. Значит, все идет хорошо. Они вывели меня в зал. Эмиль устроит все сам. Извинится за меня, останется с гостями. Может быть, Воронцов тоже отошлет жену. Слишком заскучал. Позовут своих доверенных, вызовут девушек. Когда я выходила из ресторана, Жанна улыбнулась на прощание. Глаза задержались на Эмиле. Муж помогал мне с дверью. Голодный взгляд был полон сексуальной энергетики. Эмиль ей нравился. Она считает его жестоким. И в постели тоже. Много о нем слышала, и все равно ей интересно. Просто взгляд, но я ощутила беспокойство. Она никогда не решится на откровенный флирт, но все же союзник мужа ей нравился. «Осторожно, ступенька!» Эмиль подхватил меня под руку, и я опустила глаза. «Жена Эмиля Каца!» Услышала я сбоку. Меня неожиданно сфотографировали. Я растерянно улыбнулась, вопросительно подняв брови. Эмилия раздраженно дал охране знак и любопытных отогнали. Я устроилась на заднем сиденье джипа. За руль сел охранник, а Антон остался снаружи. «Меня не жди, маленькая. Ложись. Буду поздно». Эмиль наклонился, сладко целуя в губы, и захлопнул дверь. Я опустила стекло. Так не хотелось прощаться. Жаль, что он не поедет со мной. Протянула руку, и Эмиль, подчиняя жесту, наклонился снова. Я рассматривала лицо вблизи. Шрамы на губах, полуприкрытое веко. Положила пальцы на скулы и первой наклонилась ко рту. Этот поцелуй был дольше. Я забросила руки на широкие плечи, обвела шею, прижимаясь, насколько позволяло автомобильное окно с опущенным стеклом, и тихонько застонала от поцелуя. Вкус горячего языка был с коньячно-терпкой ноткой, а губы теплыми. Я хотела, чтобы он поехал со мной. Заснуть в его объятиях, а перед тем рассказать, что он станет отцом. «Ну все, хватит». Эмиль оторвался, похлопал по крыше авто и направился к ресторану. К нему присоединился Антон. Прежде чем джип тронулся с места, постепенно набирая скорость, до меня долетели слова Эмиля про «расслабиться и вызвать девочек». Я прикусила губу. «Эмиль изменять не станет. Мы не так давно женаты. Месяц, как вернулись из свадебного путешествия. Но все равно неприятно, что он будет отдыхать в ресторане среди разврата. Кто-то наверняка попытается скрасить ему досуг». Я откинулась в кресле и закрыла глаза. Меня укачивало. Сознание меркло. Я прижала ладонь к губам. «Несколько поворотов, и будем дома». Мы жили на набережной. К новому месту я привыкала с трудом, но мне нравился вид на реку. Очень красивыми были закаты. «На участке нет освещения», — в рацию сказал водитель. «Проверьте». Впереди была темная дорога. Фонари не работали. Мы нырнули в нее. Нас вел только свет фар. Охранник затормозил перед поворотом к проходной в наш двор. Туда не так просто попасть. Строго по пропускам. Если вы у нас не живете, то во дворе не окажетесь. Однажды я спросила Эмиля, почему он выбрал это место. И он ответил, что в пентхаузе просторно, а безопасность обеспечить проще. И потому что тебе нравится набережная маленькая. Каким бы он ни был, а баловать меня Эмиль любил. Словно торопило что-то. Живи, люби. За все, что нам пришлось пережить. Когда-то я о богатстве мечтала. А оказалось, что оно притягательно пока недостижимо. Я понятия не имела, что делать с деньгами мужа и на что их тратить. Эмиль добавил, что ему приятно знать, что я в безопасности, но при этом меня не ограничивают. Я вспомнила, как Жанна говорила про жизнь в осаде, за закрытыми шторами, в бронежилете, и я поняла, что муж имел в виду. Охранник отпустил газ перед лежачим полицейским. В этот момент от обочины отделилась мужская фигура. Одним броском. На подножку вскочил мужчина, лицо которого скрывала маска с прорезями для глаз, и врезал в стекло рукояткой пистолета. Оно побелело от трещин. Стекло он вдавил внутрь салона парой мощных ударов. Дуло уперлось в висок водителю, и мужчина в маске зарычал. «Тормози!» Я сжалась в комок, прижимаясь к креслу на случай, если начнется пальба. Но водитель не успел вытащить оружие. Лишь наполовину выдвинул из кобуры, прежде чем его вырубили несколькими ударами в голову. Незнакомец изнутри открыл дверцу. Без управления джип сбросил скорость. С огромным трудом мужчина вышвырнул охранника на дорогу, тот шлепнулся боком на асфальт, и я увидела в зеркале, что остался на обочине неподвижным. Мужчина висел на подножке, одной рукой цепляясь за стойку, а другой опираясь на открытую дверцу запястьем руки, в которой был зажат пистолет. Я не могла отвести взгляд от его глаз. Проницательных, бархатисто-карих и бесконечно злых. «Ты жена Эмиля?» Неприятным тенором спросил он.